С рассказами о чудесах блаженной Ксении вышло уже около десятка разных книжек. Приход храма Смоленской Божьей Матери издает свою газету. В ней печатаются свежие письма. Вышло уже два сборника, в которые вошли письма со свидетельствами о современных чудотворениях блаженной. Как сказала продавец литературы на Смоленке, «Я тут 3 года стою и столько уже историй услышала. Очень много случаев, когда люди получают исцеление. Вот стоит только помолиться искренне у гробницы, попросить заступления у блаженной пред Господом, и люди получают исцеление и утешение. И вот как странно, просят у Ксении то, от чего она добровольно отказалась, а все равно Господь все устраивает по ее молитвам, и квартиры дает, и браки устраивает. Далеко не все чудеса записаны, а тем более опубликованы. Расскажем же мы паломникам об истории строительства часовни над могилой блаженной Ксении. Блаженная сама определила для себя место погребения. Анна Ананова, одна из духовных подруг святой, свидетельствовала, что Ксения, зная о своей кончине, пришла на Смоленское кладбище, а нашли ее умершей, сидящей под деревом. После погребения охранительницы северной столицы на ее могилу стал во множестве стекаться православный люд. Каждый посетитель уносил с могильного холмика щепотку земли, от которой проистекали исцеления. Приходилось делать новую насыпь, которая снова разбиралась почитателями блаженной Ксении. На насыпь положили могильную плиту, ее вскоре разобрали на кусочки и разнесли по домам, положили новую плиту. С ней случилось то же самое. После этого на народное пожертвование, собранное тут же на могилке, была построена первая деревянная часовня. Над дверью с наружной стороны была сделана надпись «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». На сем месте положено тело рабы Божьей Ксении Григорьевны, жены придворного певчего в ранге полковника Андрея Федоровича. Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год. Звалась именем Андрей Федорович. Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души. Аминь. В 1901 году по проекту архитектора Всеславина над могилой блаженной Ксении была начата постройка новой каменной часовни в русском стиле. Завершено строительство было в 1902 году. 12 октября совершилось освящение. В изголовье мраморной гробницы был поставлен иконостас из мрамора и висел мозаичный образ распятия, перед которым горела неугасимая лампада. На стенах было множество икон. После революции и начавшегося гонения на церковь, двадцатка Смоленской церкви и священники подписали с Василеостровским советом рабочих депутатов договор об аренде часовни. Среди имен, подписавшихся под этим документом, мы видим имя настоятеля, протоиерея Алексея Западалова, того, что отпевал в 1921 году Александра Блока и над могилой прочел стихотворение «Девушка пела в церковном хоре», принявшего впоследствии мученическую кончину в Свирелаге.